Мы подплывали к Белой горе. Белой стеной стояла она впереди, за поворотом Лены, но добраться до нее мы никак не могли. Встречный ветер нас отбрасывал назад. Владимир Дмитриевич все время повторял: «Как дойдем до Белой горы, там и отдохнем в Хохловском зимовье». Мы решили переждать непогоду на Большом острове. Посередине острова озеро и долина. Вся она заросла хвощами. Вокруг долины тайга, и поэтому место тихое, безветренное. На песке лисьи следы. Это на ночь дикие утки прилетают на озеро, и лисы охотятся за ними. Палатку мы поставили так, чтобы вход на Лену смотрел, чтобы шлюпку было видно. Проснешься ночью, посмотришь, шлюпка на месте. А то унесет ее на середину реки, тогда плохо. Фарватер отсюда далеко, с парохода нас не увидят. Дождь стал накрапывать, костер погас. Владимир Дмитриевич положил носки себе на грудь, чтобы они за ночь высохли, и уснул. Я никак не мог уснуть. Лежал в спальном мешке, смотрел на реку. Закат горит над тайгой, все розовое. И волны на реке, и деревья в тайге, и шлюпка наша розовая. И вдруг вижу, по берегу бежит собака. Остановилась около шлюпки, обнюхивает ее. Наверное, заблудшая, отстала от охотника. Странная собака, да и откуда? Хвост у нее поленом поджат. Потихоньку высунулся из палатки, и как залаю. И тут эта собака как бросится бежать по берегу, прямо в тайгу. Волк! Владимир Дмитриевич проснулся, схватил ружье. Оно у нас на ночь всегда заряжено и лежит под рукой. Где волк? А волка и след простыл. Эх ты, растяпа, собаку от волка не мог отличить. Да как отличишь, когда все розовое? Волк из серого стал розовым. Волк набрел на нас, потому что ветер дул от него. Вот он и не учуял нас по запаху. На рассвете посмотрел я на верхоянские хребты. Они синие, как будто посинели от холода. Вспомнил розового волка. Зимой в полярную ночь, когда на лени от страшного мороза лед стреляет, а в черном небе шепчутся звезды, волк этот голодный бежит, бежит по тайге, ищет под снегом рябчика. И совсем мне не жалко, что не убил я его. Остров серебристых чаек. 3 дня мы добирались до Белой горы. Однажды ночью нас выбросило на песчаную косу. Палатку занесло песком. И в ботинках песок, и в волосах песок, и в ушах, и на зубах скрипит песок. Кроме песка ничего не скрипит, потому что в шторм рыба не ловится, и есть нам нечего. Ночью ветер посвежел, и косу стало заливать ледяной водой. Мы поставили штормовой парус и пошли против ветра. Нам повезло. К рассвету ткнулись в крошечный островок. Течением его скоро размоет. Куски берега с грохотом обваливаются вместе с ивами в реку. С подветренной стороны поставили шлюпку, разожгли костер на песке и до рассвета стояли у огня, сушились, протягивали окоченевшие пальцы в огонь. Островок этот шагов 200 в длину и 20 в ширину, зато настоящий, необитаемый. На нем только мы да чайки. Чайки не простые, а серебристые. Они так и называются, чайка серебристая. Они тут гнездятся, выводят птенцов. Как птенцы подрастут и встанут на крыло, серебристые чайки улетят на север к Ледовитому океану. Серебристые чайчата сидят на обрыве над самой водой. Только они совсем не серебристые, а серые. Их не сразу и заметишь среди комьев земли. Земля серая, и они серые. Каждый чайчонок покрыт серым пухом. Чайчата сначала боялись меня. Прижмутся к земле, думают, что я их не вижу. А потом ветер стих, и рыба стала ловиться. Я им приносил рыбьи головы. Один птенец, самый большой, как меня увидит, бежит, ковыляет навстречу. А поменьше отбегал в сторону и прятался в щель под берегом. Пока их кормишь, взрослые чайки с ума сходят. С криком надо мной носятся, бросаются сверху, вот-вот заденут крылом. На птичьих базарах они также песца встречают, который гнезда грабит. И меня они, наверное, за песца приняли. Им разве объяснишь, что я их птенцов есть не собираюсь? Когда подул южный ветер, мы подняли паруса и пошли к Белой горе. Серебристые чайки с криком носились над нами в синем небе. Островок давно уже скрылся за горизонтом, а чайки за нами летят и летят. До тех пор летели, пока я не закричал: «Да отстаньте!» И они отстали.